Но в январе средняя температура на плато упала на 6 градусов, то есть до минус 28,2 градуса, а минимальная до минус 34,3 градуса Цельсия. Добавьте к этим температурам сильный ветер, о котором говорилось выше, и вы сможете представить себе, в каких условиях протекал поход. После предыдущего путешествия Скотта по плато и полярной экспедиции Шеклтона такие ветры в районе полюса не были ни для кого неожиданностью. А вот резкое падение температуры по мере ослабления солнечной радиации выходило за рамки общепринятых представлений. Скотт, скорее всего, не ожидал ни столь быстрого похолодания, ни такой плохой поверхности, хотя знал, что переход через плато будет сопряжен с большими трудностями, и даже допускал, что эта часть пути может оказаться куда более тяжкой, чем все остальное путешествие. В ночь на 15 января Скотт записал в дневнике: «Дело, можно сказать, верное. Единственная грозная возможность – это если опередил нас норвежский флаг. Смотри список литературы, пункт 11. От полюса их отделяло 43 километра. Описание последующих трех дней заимствовано из дневника Уилсона. 16 января. Выступили в 8 утра. К часу 15 сделали 12 километров. Устроили ленч и, пройдя 8,5 километров, наткнулись на черный флаг, колею от полозьев норвежских саней и собачьи следы, идущие в направлении на северо-восток и на юго-запад в обе стороны. Флаг, сшитый из специальной черной ткани, привязан к бруску, наверное, снятому с поломанных саней. Определить, когда оставлены следы, трудно. То ли 2 недели назад, то ли 3, то ли больше. Но флаг по краям уже сильно обтрепался. Мы устроили привал, рассмотрели следы и обсудили положение. До полудня скольжение было сносным. Температура минус 23 градуса, минус 31 градус Цельсия. Во второй половине дня мы спускались, причем поверхность поднималась в направлении к западу, а к востоку этого вздутия имелась ложбина. По ней-то и прошли норвежцы, очевидно, с другого ледника. Примечание переводчика. Норвежцы пришли по леднику Акселя Хейберга. 17 января. Сегодня в 6:30 вечера поставили лагерь на самом полюсе. Утром встали в 5 и 3 часа шли по следам Амундсена на юго-юго-запад. Миновали 3 маленьких снежных гуря, но тут следы потерялись под снегом, и мы направились к полюсу по прямой. В 12:30 сделали привал для ленча. С 3 до 6:30 снова шли. Ветер весь день дул нам прямо в лицо, силы от 4 до 6 баллов. Температура была минус 30 градусов Цельсия. Второго такого холодного перехода я не припомню. Две пары рукавиц, двойные шерстяные и меховые, не могли уберечь руки от обморожения. И у Отца, и у Эванса, и у Боэрса довольно-таки серьезно обморожены носы и щеки. А руки у Эванса в таком состоянии, что нам пришлось раньше обычного остановиться на линч. День сегодня очень горький. Время от времени выходило солнце. Обсервации производились во время линча, до и после ужина, в 7 часов вечера и в 2 часа утра по нашему времени. Видимость неважная. Воздух наполнен кристаллами. Они несутся с юга нам навстречу и закрывают горизонт плотной серой дымкой. Никаких признаков Гуря или флага мы не заметили. И, судя по утренним следам Амундсена, он, вероятно, определил положение полюса километрах в 5 от нашей стоянки. Надеемся, что завтра видимость будет получше. Но так или иначе, все того мнения, что Амундсен вправе считать себя первооткрывателем полюса. Он одержал победу, ибо он превратил экспедицию в гонки. Примечание переводчика. Такое замечание верно лишь отчасти, поскольку главная цель англичан была той же, что и у норвежцев. При этом Роальд Амундсен отказался от обширной научной программы, осложнявшей решение поставленной задачи. Однако сам по себе его поход по белому пятну на карте Антарктиды уже приносил значительную научную информацию. Хотя в целом, по совокупности научных результатов, экспедиция Роала Амундсена проигрывает экспедиции Роберта Скотта. Конец примечания. Мы же занимались тем, ради чего прибыли сюда в соответствии с оставленной программой работ. Из следов можно заключить, что шли 2 лыжников с большим количеством собак, получавших довольно скудный рацион. Палатка у них, по-видимому, овальной формы. Мы на полюсе это событие ознаменовали двойной порцией супа и остатками шоколада, а также сигаретами из неприкосновенного запаса, которыми насладились в полной мере Скотт и Отс, а также Эванс. Мучительный день. А теперь пора залезать в твердые, словно накрахмаленные замерзшие мешки. Завтра поворачиваем к дому. Будем гнать изо всех сил, чтобы успеть передать новости на корабль. 18 января. Ночью произвели обсервацию. Около 5 часов утра выступили из лагеря и прошли 6 километров назад в юго-восточном направлении, к тому месту, которое, согласно полученным прошлой ночью результатам, является полюсом. Здесь устроили привал на линч, поставили гурий, сделали несколько снимков. водрузили Union Jack, врученный нам королевой-матерью, и все наши личные вымпелы. Мы называем это место полюсом, хотя на самом деле после следующих обсерваций мы прошли еще километр на юго-восток, и вот в этой точке утвердили окончательно Union Jack. До обеда поравнялись с последним лагерем норвежцев. Они его назвали Полхейм. Норвежцы оставили здесь государственный флаг и флаг Фрама, а в палатке порядочно снаряжение, спальные мешки наполовину из оленьих шкур, две пары штанов, также на оленьем меху, спальные носки, секстант, искусственный горизонт, гипсотермометр со сломанными термометрами и прочее. Я взял с собой спиртовку, которая могла пригодиться для медицинских надобностей и для дезинфекции примочек из снега. В палатке лежали письма. Одно Амундсен адресовал королю Хокону. К нему прилагалась записка Скотту с просьбой передать его по назначению. Среди бумаг нашли список имен пятерых участников партии, но не указывалась их роль. Я сделал несколько зарисовок, но мешал очень холодный ветер, -30 градусов Цельсия. Бёрди сделал несколько снимков. Саней мы не нашли, хотя в бумагах они значились оставленными. Возможно, их занесло снегом. Палатка была призабавным маленьким сооружением на двоих, с помощью белой веревки, растянутым между стойками и складорастиса. Примечание переводчика. Дерево, произрастающее на юге США. Из швов в палатке я вытащил несколько обрывков истлевшего серо-голубого шелка. Скандинавы побывали на полюсе 16 декабря. Здесь находились с 15 по 17. За Ленчем в лагере «Южный полюс» мы заметили примерно в километре от нас черный флаг, развивающийся на санном полозе. По просьбе Скотта я сходил за ним на лыжах и увидел. К нему привязана записка, из которой яствует, что именно эту точку норвежцы считали истинным полюсом. Мне отдали флаг и записку с подписью Амундсена, а также кусок полоза. Все наши перемещения в районе полюса наглядно изображены на небольшой схеме. После Ленча мы прошли 10 километров от лагеря «Полюс» на север и стали на ночевку. Смотри список литературы, пункт 15. Бойерс, по-видимому, 17 и 18 января внес в метеорологический журнал следующие записи о районе Южного полюса. В пределах 190 километров от Южного полюса направление заструг, которое мы пересекали, соответствует, вероятно, направлению определенных господствующих ветров. Приблизительно до широты 78 градусов 30 минут южной, на которой мы закончили подъем и бесспорно начали спускаться к полюсу, Заостроги явно направлены на юго-восток. Далее последовала местность, пересеченная юго-восточными, южными и юго-западными заострогами. Затем, приблизительно на 79 градусе 30 минутах, возобладали заостроги с юга-юго-запада. В этом районе ледяного купола поверхность изрезана неровностями, пролегающими более или менее перпендикулярно нашему курсу. Они переходят в огромные волны протяженностью в несколько километров. Примечание автора. Имеется в виду, очевидно, расстояние между их гребнями. С однородной поверхностью на гребнях и в седловинах между ними. Поверхность покрыта сплошным ковром ледяных кристаллов. Пока мы там находились, они непрестанно выпадали то в форме крошечных игл, то в форме пластинок. Благодаря этому все время появлялись сложные солнца. Флаги, оставленные месяц назад норвежцами, практически не пострадали, из чего можно сделать вывод, что в этот период не было очень сильных ветров. Примечание переводчика. Ветры были, но с весьма избирательным эффектом. Они выдували и сносили обычный снег. Снег же, уплотненный полозьями саней или подошвами обуви, а порой и собачьими лапами, оставался, в результате чего и возникали своеобразные формы поверхности, описанные автором. Конец примечания. Их санаколея и лыжня, там, где видны, слегка приподняты. То же произошло и с отпечатками собачьих лап. Близ их лагеря Южный полюс снежные наносы имеют юго-западное направление, но с подветренной стороны палатки один сугроб тянется на юго-юго-восток. Норвежцы поставили палатку с учетом юго-западного ветра. Идти по снегу плохо, он слишком рыхлый, и под его поверхностью никаких изменений кристаллической структуры не наблюдается. Слоев наста, как на барьере, здесь нет. Снег настолько рассыпчатый, что снежинки существуют как бы отдельно друг от друга, не сцепляясь. При таянии из него получается очень мало воды. Непрерывная и быстро меняющееся движение перистых облаков, образование и перемещение светящихся точек свидетельствуют о том, что в это время года верхние слои атмосферы не вполне спокойны или совсем не спокойны. Смотри список литературы, пункт 31. И все. Ни звука больше о страшном потрясении, которое они, несомненно, испытали. Представьте себе, эти люди уже 2,5 месяца находились в пути и прошли 1300 километров. Ледник оказался для них тяжким испытанием. Плато до места прощания с последней возвращающейся партией было не хуже, возможно, даже лучше, чем они ожидали. Но за этой чертой, к большой высоте, встречному ветру и низкой температуре, достигавшей в среднем минус 28 градусов Цельсия,